«Марьяна сбежала!» — перекрикивая шум драки, первым начал я. «Вот и зараза какая карантинная!» — так же громко поддакнула моя домохозяйка, поддерживая разговор. «А я только успела здесь кое-какой обыск провесть, как вон те дуры переспелые с матюками набежали. Сколько лет на свете живу, и то не все слова знаю, а уж в таких-то чудных соединениях!» «У нас есть закон о нецензурной брани в общественных местах?» «Допустим, что есть. Тогда можем дать 15 суток». «И правильно!» Мы оба продолжали орать друг на друга, как кошка с собакой, иначе ничего не было слышно. «А еще за блуд и многочисленные нападения на пожилую женщину!» «Лучше на сотрудника милиции, за это больше дадут!» «Тоже верно, я согласна дать показания!» «А что вы здесь искали?» «Да мечен тот, будь он неладен!» — прокричала мне на ухо яга. «А только нет его тут! Не соврала матушка Феврония!» Я думал, что оглох, потому что на последних двух словах в комнате повисла полная тишина. Митя упарился, но управился. Все монахини валялись кто где в причудливых, трагичных, смешных или даже откровенно неприличных позах, разумно не подавая признаков жизни. Сам герой-победитель был расцарапан и ощипан так, словно его 2 часа крутили в стиральной машине с 16 злобными дикобразами. Одежду, конечно, придется купить ему новую, всю, включая лапти. От них тоже мало чего осталось. От левого практически ничего. «Ты молодец, Митя!» Я перевел взгляд на рослую плечистую девицу, лежащую под столом с половинкой лаптя в зубах. «Выноси их по одной главным воротам, там Еремеев с ребятами на подходе. Пусть вяжут, доставляют в отделение, складируют в поруб». «Там бесы сидят», — напомнила моя домохозяйка. «Не позволю у себя на дворе греховодить. Мы тут один дом свиданий прикрыли, а ты его у меня в порубе открыть хошь?» «Складируйте в царскую тюрьму», — поправился я. «Постановление об аресте и обвинении предъявим завтра утром, а там пусть с ними церковные власти разбираются». «Слушаюсь, батюшка, сыскной воевода», — гаркнул он и осторожно покосился на ягу. «Иди уже, не трону», — сурово сплюнула бабка. «Считай, что героическим деянием исправил прошлый промах». «Вот и замечательно. Я, честно говоря, немножко волновался по этому поводу, ибо наша бабушка быстро обид не прощает. Вдохновленный победой и похвалой, мой деятельный напарник перетаскивал побитых монашек по 3 штуки за ходку. Мужи углубились в рассматривание бумаг гражданки Февронии в миру Феклы, допустив таким образом преступную оплошность. Мы забыли о ней самой. А когда я повернул голову к кровати, заслышав какой-то легкий шорох, то было уже поздно. «Стоять! Руки вверх!» — заорал я, видя, как из комнаты пытается выскользнуть одетый в серое толстенький бес на тонких ножках. Останавливаться и поднимать руки он, естественно, не стал, но рванул с места в кавалерийский галоп навстречу судьбе. «Не уйдет!» — сквозь зубы выдохнула баба-яга, одним широким взмахом от бедра пуская вслед бесу огненный шар. Попадание было убийственно точным. От маленького злодея не осталось даже полной горсти пепла. Но... «Наша это вина, Никитушка!» — глухо простонала бабка, указывая на все так же лежащую вдоль кровати настоятельницу. Только теперь из ее груди торчала черная рукоять ножа. Кто-то убирает опасных свидетелей без жалости и малейшего сочувствия. Я почувствовал, что вся эта афера с мечом-кладенцом имеет двойное, а то и тройное дно. Кощей? «Он соколик. Больше некому. И почерк его, и характер. Сколь верно, слуги всякие ему не служат, а для него они все одно, что грязь под ногтями. и чую я, что нам с тобой за ответами вновь на Лысую гору лететь придется». Домой, в родное отделение, мы вернулись уже за полночь. Воскрешение участкового естественным образом отложилось до утра. Сегодня уже не было ни сил, ни настроения. Поиск царевны тоже был вынужденно отложен. Мне требовалось время, скрипка и две порции табаку. Шучу. Хотя это очень грустная шутка. Ведь на самом деле великому сыщику с Бейкер-стрит и одной затяжки бы не потребовалось, чтобы раскрыть все это дело. А я, мало того, что ничего решить не могу, так еще и прячусь от всего мира в бабкином тереме. Меж тем, как в деле о краже меча Кладенца появляются все новые фигуранты и, что хуже всего, трупы. На данный момент уже два. Настоятельница монастыря святой Пургении и ее убийцы, третьего беса из достопамятной компашки. Двое других арестованных честно сидели под замком в порубе, попыток к бегству не предпринимали и отправки на каторгу ждали словно манны небесной. Их можно понять. Если они из Лукошкина пойдут не по этапу, а на волю вольную, гражданин Кощей Бессмертный просто избавится от еще двух свидетелей и левой ногой наймет новых. Благо, по словам Еги, безработных бесов хоть пруд пруди, граблями греби и лопатой ешь. Так что покой нам только снится, и что-то там забыл про степную кобылу, которая куда-то бежит. Отказавшись от чая с плюшками, вредно мучное на ночь, я сам заварил себе большую кружку крепкого немецкого кофе и, пожелав всем спокойной ночи, в последнее время не могу писать это словосочетание без кавычек, вы же знаете, какие они у нас спокойные, тихо поднялся к себе в комнату. Присел на табурет у подоконника, вгляделся в неровные очертания растущего месяца, отхлебнул горячий горький кофе и медленно раскрыл перед собой чистую страницу потрепанного блокнота «Вожделенной мечты дьяка Фильки». Итак, что мы имеем? Кража, бегство, шантаж, попытка отравления, осквернение могилы гробокопательством, убийство свидетельницы, смерть преступника в результате, допустим, непреднамеренного превышения самообороны главой экспертного отдела и... Расписав на отдельном листке всех участников этого запутанного дела, я начал соединять имена стрелочками, но ясности это не добавило, превратившись в какой-то бессмысленный авангардный чертеж. Основных вопросов было два, и они никак не хотели связываться друг с другом. Первое. Кому и зачем нужен меч-кладенец? Нет, я готов поверить, что заказчик кражи Кощей. Он у нас не первый день во всех милицейских сводках. Свидетельские показания против него на километр вытянутся, да и бабкину интуицию не стоит сбрасывать со счетов. Но цель! Горох уверен, что кладенец — лишь старый меч, овеянная легендами, воспетая в сказках дань традициям, но отнюдь не какое-нибудь оружие массового уничтожения. Зачем Кощею этот антиквариат? Что он с ним собрался делать? Ведь не на руку царевны Марьяны претендовать, правда же? Карандаш вдруг дрогнул у меня в пальцах. А если хоть на секундочку предположить, что эта бредовейшая идея имеет какой-то смысл? Только предположим, знал ли Кощей о Марьяне? Запросто. Мог ли заранее? Нет, глупо. Как он мог узнать, что она хочет замуж и полна романтических фантазий? Она же воспитывалась в далеком монастыре и... Зеркало! Он в него все Лукошкина видит, он мог знать. Наем бесов и организация кражи — дело минутное при его-то авторитете. Но как Кощей догадался, что Горох откажется от турнира, и Яга предложит взамен шоу с мечом-кладенцом? Допустим, не знал и заказал кражу заранее, а потом просто воспользовался ситуацией. Так-так-так. Нет. Дыры. Неувязки. От момента договоренности с царевной до нашего спуска в подвалы прошло часа два с половиной. Чтобы за такое короткое время спланировать операцию, надо быть каким-то криминальным гением с огромными связями, отличными информаторами, бешеными деньгами и способностью к творческой импровизации. Поразмыслив на эту тему еще минуту, я вынужденно пришел к выводу, что гражданин бессмертный вполне соответствует заданным требованиям по всем параметрам.